Мир, который я даю вам, выше человеческого разумения. Люди обычно ставят свое душевное состояние в зависимости от того, что их окружает. Мир же, который даю, от этого не зависит. Он может утверждаться в сердце при самых дисгармоничных и неблагоприятных внешних условиях. Чтобы приблизить его, можно сознательно его утверждать вопреки неуравновесию тьмы внешней, где плач и скрежет зубовный. Столько горя в мире сейчас, что, казалось бы, ни о каком мире не приходится и говорить. И все же знать о нем, стремиться к нему, желать его можно. Перенесение бытия в мысль будет способствовать осуществлению этого состояния, ибо тогда легче достичь понимания, что отношение ко всему происходящему с человеком определяется им самим. Нет одинаковых мерок, и то, что является нежеланным для одного, может быть желанным для другого. Трудно понять все разнообразие человеческих сознаний и их требования к жизни. Несомненно одно. Волею и управлением мышления можно устанавливать определенное отношение к явлениям окружающим. Так самые тяжелые обстоятельства могут обернуться самыми счастливыми и приближающими яро ко мне. Ведь многие подвижники сознательно отказывались от всего того, в чем обычные люди полагают счастье, и, освободившись, обретали то, чего нельзя купить за все золото мира. Просто происходила переоценка ценностей, и все земное утрачивало свою власть над сознанием. Уже замечали, как самые трудные обстоятельства оказывались весьма полезными и поучительными, и упорно продвигающими в намеченном учителем направлении. Почему же считать нежелательными явления, столь яро способствующие продвижению духа, вместо того, чтобы радоваться им и извлекать из них энергии, столь нужные для возрастания духа? Потому не горюйте, но скажите, как полезен мне твой обман? Потому не отчаивайтесь, но скажите, как плодоносна теснота и ярость внешних условий, ведь они теснят меня к свету и приближают его. Из всего противодействующего и отягчающего учитесь извлекать элементы полезности, столь нужные для расширения сознания и его роста. Нет условий противных, все начинает служить тому, кто идет в будущее вместе со мною.